А теперь я попрошу вас рассказать историю вашего знакомства с Гервардом Спенсером в мельчайших подробностях. Норма Краудер покраснела, но исполнила просьбу сыщика. Еще год тому назад я была жизнерадостной девушкой с румянцем на щеках. Не знала забот и была полна надежд на счастливое будущее. У меня были некоторые денежные средства, поскольку я получила в наследство от своего дяди капитал в 10 тысяч долларов. Месяцев 6 назад в Метрополитен-Опера я познакомилась с мистером Блумфилдом. Он был джентльменом в полном смысле этого слова. Его манеры свидетельствовали о принадлежности к высшему обществу, и я даже поздравляла себя тайком с такой удачей. Я, конечно, не могла и предположить, что под именем Блумфилда скрывается известный мошенник и брачный аферист Гервард Спенсер. Он сумел возбудить во мне некоторые более глубокие, чем просто симпатия, чувства к себе. Он жил на широкую ногу и в моем присутствии тратил много денег, принадлежавших, по-видимому, тем несчастным, которых он обманул до знакомства со мной. Я считала его очень богатым человеком, обладающим к тому же честным, благородным характером. Он превосходно сумел развить во мне именно такое мнение о себе. И я не стану отрицать, что сердце мое принадлежало ему, и я готова была пойти за него в огонь и в воду. Она вздохнула, сделала небольшую паузу и продолжила на несколько повышенных тонах. Но все это прошло. Теперь я ненавижу его всей душой и хочу, чтобы он получил заслуженное им строгое наказание. Он вынудил меня отдать ему чековую книжку из банка, в котором лежали все мои сбережения, и именно с того дня, когда я сделала его собственником своего состояния, больше я его не видела. Он исчез с моими 10 тысячами долларов, и я осталась без средств и вынуждена была давать частные уроки. Все мои поиски обманщика оказались безуспешны. Я должна была признать, что средства мои пропали бесследно. Я стала нищей. Когда я услышала про другие брачные аферы, походившие на мой случай, то поняла, что именно Гервард Спенсер и есть тот самый мошенник, который обманул меня. Я потеряла всякую надежду на справедливое возмездие и аккуратно исполняла все свои обязанности в том доме, где нашла работу, до тех пор, пока 2 часа тому назад она прервала свой рассказ и невольно содрогнулась. — Вы его увидели? — Да, я увидела его. Мне нужно было выполнить поручение в городе, и на улице Бовери я встретилась с ним. — Скажите, вы совершенно уверены, что видели именно его? — Да, уверена. Правда, он прежде не носил бороды, теперь же у него широкая светло-русая борода, но я знаю, что это он. — А он вас заметил? — Да, я думаю, что он меня видел, но не узнал. Он, очевидно, был погружен в какие-то размышления. Известно ли вам, куда он направлялся? — Да. Я пошла следом за ним. Он двигался в сторону отеля «Центральный», что на углу 3-й авеню и 14-й улицы. Когда он скрылся в подъезде, я спросила швейцара, кто этот господин, который вошел передо мной. Швейцар ответил, что это мистер Бьюллинг, который уже 2 дня живет в гостинице. Тогда мне стало все более-менее понятно, и я немедленно отправилась к вам с намерением просить о помощи. Вы поступили бы разумнее, если бы тотчас позвали 2 полицейских и попросили их арестовать его. Нет-нет, он бы наверняка каким-нибудь образом ускользнул от них. Нат Пинкертон подумал немного, потом сказал. Хорошо, я пойду с вами, мисс Краудер. Но вы не должны сопровождать меня до самой гостиницы, а еще лучше было бы, если бы вы сейчас же отправились в полицейское управление. Спросите там мистера МакКоннелла и передайте ему мою визитную карточку. Сообщите ему, что я, по всей вероятности, скоро привезу довольно редкую птицу. А удастся ли вам справиться с этим негодяем в одиночку? — Надеюсь, — ответил Пинкертон с улыбкой. — Теперь же я попрошу вас, мисс Краудер, минуточку подождать меня. Я не замедлю вернуться. Прошло минут 10, как вдруг дверь кабинета отворилась, и в комнату вошел какой-то незнакомец.